такой мне урок. Не высовывайся, когда не просит. А высунулся, не обижайся, что заметили, да запрягли. И лучше не думать, что будет, если запарю это дело, по полному счету спросит, без скидок. Я начал соображать, как бы ловчей к новому заданию приступить, но Степан удивил меня еще больше. Есть мнение, он посмотрел давешним острым взглядом, и я это мнение поддержал. Нужно бы нам понять, каков ты в лесу, а посему, завтра на рассвете ты должен быть у оружейного склада. Там соберутся лесники, с ними за соляркой пойдешь. Да не бойся, одним днем управитесь, к вечеру дома будете. Остальное, когда вернешься. Ясно, ясно, ответил я, хотя на самом деле понял лишь, что развеселый вечер отменяется. Я ни разу не ездил за соляркой. Я, вообще дальше, чем на 500 шагов от поселка не отходил. Я не умею жить в лесу, и не хочу в лес. Какая лесникам от меня польза? А хлопот с новичком, точно, не оберешься. Но ничего этого я Степану не сказал. Какой смысл, если все решено? День второй. Маленький, корявый и заросший рыжим волосом человечек по имени Леша, подбоченившись, стрельнул в меня взглядом желтых прищуренных глаз. В дебрях неопрятной бороды обозначилась кривая ухмылка. «Парни, гляньте, как вырядился!» «Кажись, думал, что его по бабам зовут», — глумливо проговорил Алексей. «Не зря его кличут Лешим. В точку попало, прозвище приклеилось. Не отдерешь». Савелий охотно заржал над шуткой, не постеснявшись выставить на показ коричневые пеньки зубов. Антон улыбнулся без ехидства и почти дружелюбно. «Ты вот что», — сказал он, — «ты на этих сморчков не обращай внимания. Ну их, как есть, бомжи, смотреть тошно, а к нам цепляются, потому что завидуют. Мы-то с тобой хоть куда, хоть туда, а хоть сюда», — захихикал Леший. «Пятый десяток, а хорохоришься, как пацан. Смотри, не надорвись, инфаркт не дремлет. Завидуй, завидуй», — сказал Антон. «У самого, небось, в штанах все отсохло, потому ты и злой». Савелий опять заржал, а мне подумалось, что лесники – люди с причудами. Оно и понятно. Если человек дружит с головой, его за ограду и пинками не выгонишь, а эти сами в лес ходят. На лесниках залатанные штормовки, нахлобученные до бровей вязаные шапочки, обвисшие на коленях портки, на плечах болтаются тощие рюкзачки. Я в этой компании, действительно, выгляжу чужаком, хотя и нацепил старье, которое не очень-то и жалко. «Ну, что?» «Туристы, все собрались, айда с Яшкой ругаться», — сказал Леша и закосал пил к оружейному складу. «Здесь вот, и еще здесь», — дрожащей ладонью Яков придвинул ко мне лист бумаги. Кривой, с обломанным и почерневшим ногтем, палец указал, где я должен расписаться. В комнатке с затененными разросшейся сиренью окнами, мрачно даже в ясный день, а ранним утром, когда на улице еще как следует не расцвело, и вовсе темно, от кривой свечки, чадящий рядом с чернильницей, толку немного, и, чтобы разобрать написанное, пришлось поднести серый и шершавый на ощупь лист бумаги к глазам. Я, Олег Первов, получил во временное пользование автомат модели АК-74 и 60 патронов к нему в придачу в рожках. Принимаю на себя полную ответственность за сохранность вверенного мне общественного имущества и обязуюсь возвратить в полной сохранности. Что, и патроны во временное пользование, удивился я. А вдруг потрачу, лучше бы не надо, печально сказал Яков. Сам не обрадуешься, когда будешь объясниловку писать. Да ты не тяни, подписывай, так положено. Число нынешнее, месяц и год пиши. Еще фамилию поставь, имя с отчеством не забудь. Как, нет отчества? Ах, да, что-то я подзабыл. Да, ну, ладно, если нет, тогда ничего не пиши, оставь пустое место. Макнул я перо в чернильницу, пока царапал нужные слова. На лбу от усердия выступила испарина. Как ни старался, строка плясала, будто пьяная, то вверх убежит, то вниз. А в конце, для красоты, на бумажку шлепнулась клякса. Яков близоруко поднес расписку к глазам, лицо стало недовольным, губы сжались в ниточку. Кладовщик молча ушел в соседнюю комнату. Послышалось, как звякнул дверцей металлический шкаф, и вскоре я держал в руках видавший виды калаш. «Можешь пересчитать?» Яков положил на стол два примотанных друг к другу рожка. «У нас все точно, как в аптеке». «Верю», — я прищелкнул магазин. «Это правильно, людям нужно верить», — заявил Антон. «Ты бы, Яша, еще гранат одолжил, хоть парочку, во временное, так сказать, пользование». «Нету», — Яков уперся взглядом в пол. «Как это нет? Всегда были, а сейчас, нет, не положено. На юг идете». Если бы на север, тогда другое дело, а так, нету, ни одной нету. Слышь, чернильница, набычился леший, ты чего выпендриваешься, ты меня знаешь. Подожди, Леша, оборвал друга на полуслове Антон, Яков нормальный парень, он все понимает. Давай так, Яша, мы тебе консервов, или табачка со шнапсом, так сказать, во временное пользование, а ты нам пару гранат одолжишь. Идет, Яков замотал головой, а сам на меня искоса поглядел. Дело понятное, деликатные вопросы при посторонних, тем более, при ментах, не решаются. Чтобы не смущать людей, я вышел на свежий воздух, без меня быстрее договорятся. Утро зябкое, звезды на небе погасли, не видно ни одной завалящей тучки, а по земле потянулись языки тумана. Я покурил и начал притопывать, чтобы немного согреться. Тут они и вышли, вооруженные и, кажется, довольные. Лесники о чем-то пошептались, я, от нечего делать, сапогом грязь в сторонке поковырял. По местам, парни, дал команду леший, и мы пошли к трактору. Это раздолбанная гусеничная машина, корпус в разные цвета выкрашен. Какую краску нашли, то и замазали ржавчину. Стекла нет, и дверей тоже нет, зато прицеплена большая, перепачканная соляркой, бочка на колесах. Вся она в чешуйках желтой краски, а с одной стороны еще можно разобрать надпись «Молоко». Покрышки со стертыми протекторами набиты резиновым уплотнителем. Выглядит это чудо техники празднично и нелепо, зато ездит. Савелий забрался в кабину. Мотор, как и положено, решил не заводиться. Пару минут скрежетал, чихал и фыркал. Потом выхлопная труба выплюнула клуб черного дыма, железного монстра прошибла дрожь, внутри у него равномерно затрещало. Если в окрестных домах еще спали, уж теперь, наверняка, проснулись. Леший пристроился на краешке сиденья рядом с Савелием, а мы с Антоном забрались на крыло бочки. Дернуло, качнуло, поехали. На ухабах ощутимо кренило и трясло. Я, чтобы не свалиться, вцепился в дугу замка на горловине. По переулкам мы притащились к железной дороге и дальше потарахтели вдоль нее, мимо бараков, к южному посту. Чистокол проявился из тумана щербатым оскалом. Дружинники распахнули створки ворот. Сонный дядька помахал нам на прощание, Антон небрежно козырнул в ответ. По левую руку – кладбище. Много чего про это место говорят. Иногда по ночам там непонятные шевеления наблюдаются. Люди гораздо приврать, но и совсем зря болтать не станут. Вокруг поселка вообще творится много всякого. Не все, о чем рассказывают, правда. Наверное, не все и брехня, но лучше об этом не думать, и так на душе муторно. Туман загустел, высунул из леса рваные щупальца, заслоился. Низины наполнились белесым киселем. Я оглянулся, а ворота уже заперты. Кому довелось пожить до катастрофы, знают, что мир большой, а для меня поселок и есть весь мир. Я завороженно смотрел, как мой мир тает в тумане. Лесники, народ любопытный, прочесали все окрестные селения. Поселки в округе мертвы, но, бывает, улыбнется человеку счастье, найдет он что-то полезное. Склад с запчастями на мехбазе лесозаготовительного предприятия или гараж, забитый галитом, из которого мы теперь делаем поваренную соль. Однажды в заброшенном железнодорожном тупичке обнаружили цистерны с дизельным топливом. Поселок ликовал, теперь заживем. Будет у нас, как в раю, даже лучше. Техника заработает, и снова появится электричество. В общем-то, как мечталось, так и вышло. Только наперед умникам пришлось поломать голову, как профильтровать старую солярку. Сейчас поездки за горючкой – обычное дело. Путь не близкий, километров 10 в один конец. Хоть южный лес, не северный, а все равно, как сказал леший, не по бабам сходить. От трактора воняет отработанным топливом, в ушах рев дизеля, по сторонам, сквозь текучий туман, чернеет плотная, без просветов, стена деревьев. Трактор прет вдоль железки, иногда, если лес подбирается вплотную к путям, Савелию приходится заезжать на рельсы, и тогда бочку начинает немилосердно трясти на шпалах. Неуютно и боязно, лес, вот он, говорят, километровое кольцо вокруг ограды, самое гиблое место. Может, раньше так и было, но сейчас у поселка стало спокойнее, а дальше зависит от направления. Пойдешь на север, выйдешь к болоту, где растет хмель-дурман. Считается, что там и находится ад. На запад никто не ходит, говорят, человеку путь туда заказан, а еще рассказывают, что вся дрянь именно с запада к нам и лезет. Брешут, наверное, только в темные ночи облака в той стороне призрачно так мерцают, значит, что-то их с земли подсвечивает. Никто в тех местах не бывал, и рассказать о том, что там на самом деле творится, некому. Разговоров много, только все это враки, да фантазии умников. На востоке же и на юге почти безопасно, но и там всякое случается. Если взбредет зверюги, вроде давешнего медведя, прогуляться в здешних местах, отбиться нам будет непросто. В лесу и мелкой живности полно. Заслышав натужное взрёвывание трактора, мелюзга сама торопится уйти с дороги смердящего железного чудища. Мелкота, в основном, безобидна, но иные особо интересные экземплярчики наводят страх и на крупных тварей, потому что много у природы в запасе каверс и сюрпризов. И фантазией она не обделена, такое иной раз, на удивление поселковым умникам, выдаст. Две ржавые нити рельсов ползут навстречу, а я таращусь в туман. Каждый нормальный гражданин, безвылазно живущий за оградой, знает, если попал в лес, жди подвох. Лес вам не просто так. За долгие годы это прочно вдолбили в мою голову. Теперь я высматриваю, где же спрятался этот самый подвох. Жду, весь напрягся, но пока из неприятностей только легкая тошнота. Может, из-за того, что бочку нещадно трясет и подбрасывает на ухабах, а может, вчерашний загул о себе напоминает. Антон смачно зевнул, ему, в отличие от меня, скучно. «За что тебя?» – прокричал он. «Не понял», – ответил я, – «что за что?» «Ну, это», – пояснил Антон, – «за что к нам попал, в лес ни за что не отправляют, видно, косяк за тобой, да не простой, а конкретный, и не говори, что сам попросился, если человек хочет стать лесником, понятно же, богатой жизнью прельстился, за каким еще чертом в лес переться, а тебе под крылышком у Захара разве плохо, мне-то все равно, делай». «Как знаешь, лес большой, его на всех хватит, но сперва подумай, надо ли, был бы смертником, тогда пожалуйста, тогда понятно, этим без разницы, они прощение заслужить хотят, а про тебя что-то не пойму». «Сам не пойму», — сказал я, — «вины за собой не чую, и в добровольцы не напрашивался. Дело твое, не хочешь, не говори, меня не колышет, что ты мент, если кому-то ваш брат не нравится, это его трудности, а мне главное, что не барачный пасюк, не любишь их, не бабы, чтобы их любить», — сказал, будто сплюнул, Антон. «Крысы, они и есть крысы. Зря он так, люди везде разные, хоть в поселке, хоть в бараках. Я понимаю, почему к этим парням такая неприязнь, но всех без разбора стричь под одну гребенку не стал бы. Только, если уж совсем откровенно, и сам я к этим ребятам отношусь настороженно. Беспокойство от них куда больше, чем пользы, это я, как мент, говорю. У них свои законы, свои авторитеты и какое-то свое понимание жизни. От людей все чаще слышится, что зря, мол, хозяин с ними церемонится. Не по нраву наша жизнь, пусть проваливают в свой нерли, скатертью дорога. Когда творились те дела, я пешком под стол ходил, потому мало что запомнил, а из того, что запомнил, мало что понял. Люди говорят разные, кто так расскажет, кто по-другому перевернет. Истории Рената самые интересные. Он из ватажных, и о тех делах не понаслышке знает. Слушаешь, распахнув рот, о похождениях лесной братвы, и на себя чужие подвиги примеряешь. Конечно, вранья в этих историях больше, чем правды, как же без этого? Без этого дельная байка не сложится. Сдается мне, что на самом деле веселого там было не так уж много. Люди говорят, что край у нас особый, то есть не сейчас он стал каким-то необычным, он и до катастрофы от других мест отличался. С юга на север через леса протянулась нитка железной дороги. На нее, как бусины, нанизаны поселки. Почти в каждом таком поселке раньше находилась колония, а кое-где и не одна. До катастрофы даже за самую суровую провинность не вешали. Человека на долгие годы закрывали в специальном лагере, и жил он за оградой, примерно, как мы сейчас. Когда случилась катастрофа, растерялись, ничего не предвещало, и вдруг, телевизоры, радио, телефоны, все замолчало. Потом пропало электричество, до больших городов далеко. Кто туда подался, обратно не вернулись. Бардак и паника. Одни доказывали, что случилась таки ядерная война, вторые спорили, что нет, если бы война, тем более ядерная, было бы не так, никто не знает, как, но по-другому. Наверняка, это умники со своими умными опытами перемудрили. Не зря же на севере, там, где город Серов, какую уж неделю сверкает, известно, что именно там находятся самые секретные лаборатории. Доигрались в науку, чтоб им пусто было. Даже сейчас люди продолжают что-то друг другу доказывать, но без прежнего азарта, скорее, ради спортивного интереса. Что по мне, то я был бы не прочь узнать, что же произошло на самом деле, только ничего от этого не изменится. Мы посреди леса, из которого невозможно выбраться, вот что действительно важно. Со временем люди приспособились да пообвыкли, а тогда было не до шуток. Сначала жизнь катилась по наезженной колее, а прикатилась к смуте. Продуктов не подвозили, запасы подошли к концу, и стало голодно. Те, кто уходил или уезжал из поселка на разведку, назад не вернулись. Потом начались бунты. То в одной колонии забузят, то в другой. Лагерникам показалось, раз уж так сложилось, нужно переустроить жизнь по-новому, по справедливости. Где-то охрана, не дождавшись помощи, разбежалась, где-то и убежать не успела. Лес наполнился ватагами. Жили грабежом. Поселян обкладывали данью. Только много ли с поселянина возьмешь, ему бы самому выжить, а тут еще и эта напасть. Терентьев тогда был начальником одной из колоний. Он, в ожидании эвакуации, кое-как организовал охрану заключенных. Прошло немного времени, и стало ясно, про него забыли, а может, некому больше про него помнить. Терентьев назначил себя главой Первомайска, так назывался поселок до катастрофы. Он и сейчас так зовется, только в других селениях людей не осталось, значит, и в названии нет большой нужды. Поселок, он и есть поселок. Так вот, стал хозяин главой поселка. Никто не спорил. Других начальников все равно не осталось, умотали в неизвестном направлении. Первым делом новый глава создал отряд самообороны. Вскоре сыскался командир для этой небольшой отчаянной дружины. В поселок пришел Клыков со своими парнями. Иногда казалось, все, нет больше сил. Но сдюжили. Из соседних селений потянулись люди, по окрестностям ползли слухи, что у Терентьева жить спокойнее, хоть какая-то, да защита. Естественно, и ватажники слетались. Эти кружили возле поселка в надежде урвать кусок. С теми, кто грабил беженцев, долго не разговаривали. Если попадали они в руки Клыкова, звучало короткое: в расход гадов. На том беседа и заканчивалась. Терентьев освободил большую часть заключенных, что было раньше, не в счет, пришло время начать с нуля. Но и таких, кто, по удали бандитской, по взглядам и принципам, а, может, и по тупости беспросветной, не хотел иметь дело с новой, ментовской, властью хватало. Переубеждать их никто не собирался. Если жизнь не убедила, человеческие слова бессильны. И наступила та самая ночь. Сработали жестко. Едва порозовело небо, их выстроили на плацу. Люди Клыкова злы, автоматы целят в неудачников, пулеметчик на вышке ждет, а руки-то чешутся. Перестрелять бы эту шваль к чертовой матери. Собаки захлебываются в истерике, вот-вот оборвут поводки. Бойцы готовы. Взмахни, Терентьев, рукой, дай команду, и понесется. Людей в черных робах построили неровной шеренгой. Чернявый худенький паренек потупил взор и боится шелохнуться. Ренату страшно. Все пошло не так, говорили, дело верное. Главное, не струсить, навалиться кучей на охрану, завладеть оружием. Надо вырвать свободу из ментовских лап. У других получилось, теперь наша очередь. Лесная братва поможет, отвлечет Клыкова. Ночь обещает быть жаркой, она станет последней для ментов. Не по-божески живем. У них, все, у нас, голодная пайка. Если не оплошаем, будет сытная жрачка, бабы и все, чего душа пожелает. Мы, вместе с лесной братвой, наладим справедливую и правильную жизнь. Говорили так, а вышло иначе. Бунтовщики достали ножи и высыпали на плац. Тут же вспыхнули прожектора, с вышек затрещали выстрелы. Люди Клыкова были готовы. Потом, избиение и травля собаками. Ренат, надеясь уйти от расправы, укрылся в бараке. Нашли, выволокли, немного попинали, швырнули на плац. Ссутулившийся в шеренге таких же бедолаг, парнишка не может понять, как же умудрился вляпаться в это дерьмо. Развели нас, как лохов развели. Где лесная братва? Из леса не донеслось ни единого выстрела. Есть еще шанс, всей оравой броситься на ментов, задавить. Тогда, возможно, кто-то спасется. Да куда там, кто был способен в кураже рвануть на груди робу и, увлекая примером остальных, пойти на ментовские пули лежат поодаль. Были отчаянными, теперь мертвые. Их тела свалены в кучу. Как нарочно, а может, действительно, нарочно, смерть нашла самых-самых. Терентьев, заложив руки за спину, медленно шагает вдоль шеренги заключенных, свет фонарика высвечивает напряженные лица. Оглядев каждого, Терентьев произносит 5 фамилий. Люди Клыкова выдергивают названных из строя. «Увести», дает команду Терентьев. Пятерых уводит за барак. Доносятся выстрелы. Бойцы возвращаются одни. «А с вами что делать, мерзавцы?» Хозяин вновь идет вдоль шеренги оцепеневших людей. «Первый, второй, третий», считает он. «Каждый десятый выходит из строя. Значит, каждого десятого, в назидание остальным, пустит в расход. Слыхал Ренат про такие штучки?» «Десятый», Терентьев смотрит насмешливо, и Ренат делает шаг, а ноги почему-то не хотят идти. За спиной звучит глухой, будто сквозь вату, голос. «Не имеешь права, гад, без суда не имеешь права, нет закона, людей без суда стрелять. Кто это?» — спрашивает хозяин. «Это ты, Пасюков», — гавкнул. «Если такой смелый, тоже выходи, я объясню, кто тут суд и кто тут закон». Пасюков не струсил, вышел. Терентьев пожал плечами, а потом кивнул каким-то своим мыслям и снова начал считать. «Первый, второй, третий. Их не расстреляли. Они копали могилы для мертвых товарищей. Но страх и Ренат натерпелся, думал, роет яму для себя. Он сильно поумнел за эти часы. Потом хозяин сказал: «Вы, сволочи, слушайте внимательно. Мы из последних сил выбиваемся. А вы, вам голодно, вам тяжело, думаете, нам легче? Кормим вас, поим, а просим лишь не мешать, раз не желаете помочь. Так вам не имется. Захотели тут все по-своему переустроить. Ваша взяла. Отныне вы свободны. Скатертью дорога. Идите, куда хотите, и там творите, что хотите. На первое время еду получите. А дальше, как знаете. Ух, не видеть бы вас, гадов. Ладно, кто решит остаться, не возражаю. Живите, как все, работайте, как все. А кто уйдет, тому пути назад не будет. Думайте. Даю вам сутки». Они боялись поверить свалившемуся на них счастью. Мысленно были на том свете, и вдруг, такой подарок. Хотели свободу, вот она, берите. Так, может, и на пули идти не стоило. С этой властью, оказывается, можно договариваться. Ушли немногие, но даже кое-кто из поселковых соблазнился рассказами о вольной жизни. Обосновались в Нерлие. Жителей в нем почти не осталось. Местные бежали в Первомайск. Тех, кто еще не покинул свои дома, пришлые не трогали, но те сами ушли, не понравилось им такое соседство. Сначала было тяжело, но сдюжили. Лесная братва подтянулась, со временем пришедших из леса стало больше, чем тех, кто ушел из Первомайска. Кое-кто пришел с оружием, и в рацион прочно вошла дичь. Но стал Ренат задумываться, чем эта жизнь лучше той, что ждала в поселке. Хотелось свободы, а ей и не пахло. Проблемы и разногласия решались авторитетными людьми, их слово на первых порах и было законом. Нехитрое добро, продовольствие, даже дурех, что увязались за изгнанниками, распределили меж братвой на усмотрение главарей. Оказалось, что совсем без закона жить не получается, и придумали закон, правильный и справедливый, только, пожалуй, не всем он казался правильным, и не для всех был справедливым. На свободе, той свободе с большой буквы, о которой наивно грезил Ренат, пришлось поставить крест. С соседями из Первомайска жили мирно, дела обычно решались быстро и по обоюдному согласию. С Терентьевым общался, в основном, Пасюков. Иногда ему приходилось и конфликты улаживать. Худой мир лучше доброй ссоры. Но всякое бывало. Как-то раз трое нерлийских били дичь в окрестных лесах. На беду, встретились они с поселковыми разведчиками. Тех двое, у них калаши, а у охотников – двустволки. Задевать клыковских ребят – идея не из лучших, но жадность и ватажная удаль вскружили головы. Кругом лес, никто не узнает. На худой конец, можно свалить на пришлых бандитов. Ружья против автоматов – не самый удачный расклад, но разведчики подвоха не ждали. Под разговор о жизни задымились трубки, фляжка пошла по кругу. Вышло некрасиво, один сумел улизнуть. А на завтра в Нерли пришли люди Клыкова. Они никого и ни о чем не спрашивали. Откуда-то знали, кто виноватые, и где их искать. Когда избитых до полусмерти охотников поволокли в поселок, ни у кого и мысли не возникло за них вступиться. Это после заговорили, что если бы навалились кучей, мало бы этим беспредельщикам не показалось. Мол, терентьевские совсем обнаглели, надо им рога пообломать. Шептались, да понимали, против автоматов не попрешь. Числом, быть может, и задавили бы, да многих бы после этого не досчитались. А что Клыков сделал бы с Нерлием потом, лучше не думать. Отправился Пасюков в Первомайск, братишек выручать. Никто не спорит, они виноваты, нашли приключение на свою, голову. Если бы сами наказали героев, может и не случилось бы недоразумение с Терентьевым, но, с другой стороны, люди бы не поняли, они считали, что охотники совершили подвиг, теперь придется хлопотать, может, Терентьев и выкуп за этих дебилов потребует, лишь бы недорого попросил. Выкуп Терентьев не потребовал, Пасюков вернул калаш, хозяин взял автомат и сказал: «Своих можешь забрать, они на площади». На площади соорудили виселицу, там Пасюков их и увидел. Таким, по возможности, быстрым образом Терентьев и уладил то недоразумение. Нерлийская жизнь Ренату нравилась все меньше. Вместо желанной свободы жесткая дисциплина, вместо обещанной справедливости голодное существование. Может и в поселке так же, но там безопаснее. Не пора ли уносить ноги? Первым ушел тот, от кого и не ждали, один из главарей Степка Белов. Если такому авторитету, как Степан, можно, другим и вовсе не грех. Терентьев говорил когда-то, что никому обратной дороги не будет, но беглецов принимал. В Нерлии дезертирство не одобрялось, предателей заочно судили, а люди все равно бежали, по одному, и группами. Приговор приговором, а поди-ка, достань человека в поселке. Однажды ушел и Ренат. Оказалось, вовремя. Лес изменился, откуда-то пришло невиданное зверье, стали гибнуть люди. Свободолюбие отошло на задний план, и Пасюкова отправили на переговоры, гонор хорошо, а жить хочется. Потом Ренат понял, хозяин обрадовался такому повороту. Затевалась большая стройка, нужно было возводить ограду. Людей не хватало. Недоедание, болезни, нападение твари и стычки с бандитами сильно проредили население. Совсем не к месту оказалась мужицкая вольница под боком. Лучше, когда они под присмотром, а еще лучше, если трудится на благо поселка. Ждали, что хозяин запросит немалую цену, если вообще разрешит вернуться. Терентьев не потребовал почти ничего, но обставил все так, будто сделал нерлийским великое одолжение. Рассчитываешь стать гражданином со всеми правами и обязанностями, получить жилье и работу, соблюдай законы поселка. Но, перво-наперво, сдай оружие. И кормить просто так никто не будет, пайку придется отработать. Хочешь жить по-своему, как в Нерлии, воля твоя, даже это можно. Селись в пустых бараках, там живи, как тебе вздумается. До катастрофы по горло наглотались лагерной жизни, зачем же добровольно к ней возвращаться? Но люди они разные, кому и воля, как тюрьма, а кому и тюрьма, дом родной, лишь бы не в услужении у ментов. Эти ушли в бараки, оно и лучше, пусть промеж собой что угодно делают, зато народ в поселке не станут баламутить. Опять же, когда они в кучке, за ними и приглядывать легче. Словом, живите, как знаете, но едва вышли в поселок, соблюдайте закон, иначе. Что иначе, поняли даже самые тупые. В те времена виселицу с площади вовсе не убирали. Антон что-то говорил, но я слушал вполуха, иногда кивая во вроде бы подходящих для этого местах. Одна половина слов тонула в грохоте тракторного двигателя, другая и вовсе пролетала мимо. Отдохнуть этой ночью не получилось. Переживания минувшего дня смешались с тревогами о дне новом, с такой кашей в голове долго не удавалось заснуть. А сейчас, несмотря на тряску и шум, меня одолела непонятная полудрема. Иногда бочку сильнее обычного подбрасывала на очередной колдобине, тогда я вполголоса чертыхался. Так и угробиться недолго. «Мне без разницы, зачем ты здесь», — говорил Антон, — «начальству виднее. Пойми, что приглядывать за тобой никто не будет, потому сам не зевай. Разберешься, что к чему, молодец». Я кивнул, и Антон продолжил. «Вообще-то, в лесу интересно. В поселке тоска зеленая. По мне лучше здесь, чем в поселке. Вам не понять, вы бойтесь». Наслушались страшилок, сами себя перепугали, а когда со своими страхами сюда претесь, беда и приключается. Вот так, ничего не бойся, смотри в оба, и все будет пучком. Я понял, что, действительно, боюсь, и спросил, на что смотреть-то, откуда я знаю, лес всегда разный, его чувствовать нужно, уяснил. Я опять кивнул, хотя не совсем разобрался, о чем толкует Антон. Как это, чувствовать лес? Выплыла из тумана береза, приближается. Дерево, как дерево, только выросло в стороне от других. Корявый, перекрученный вокруг себя, ствол, ветви, словно руки, растопырены, и листья какие-то не такие. Цвет у них неправильный, что ли? Сразу чудится недоброе. Может, это и есть легендарное хватай дерево? Его, сказывают, от обычной березы не отличишь, пока оно тебя не сцапает. А если попался, отличать поздно, потому что ветви оплетают с ног до головы, а листья высасывают из тела все соки. Оказалось, нормальное дерево, немного больное только. Трактор протарахтел мимо, а в сторону кривой березки никто и не глянул. Такое у меня чутье, я с этим чутьем от деревьев шарахаюсь. Нет уж, лесники, вы ребята тертые, сами и разбирайтесь, где опасно, а где нет. Я рядом постою, да посмотрю, как вы это делаете. Гусеницы трактора перемалывают пробившуюся сквозь щебень железнодорожной насыпи худосочную поросль. Бочку мотает, только держись. А вокруг, если смотреть, забыв о непонятных страхах, красота, какую в поселке не увидишь. Туман стек в ложбинке, небо сделалось голубым и сочным. Березки с осинками чистенькие. Солнышко пронзило лучами зеленые кроны. Оттого стволы деревьев стали яркими и будто светящимися изнутри, а запахи — травой пахнет и сыростью. Еще примешивается густой цветочный аромат и едва уловимый душок разложения. Иногда ветерок относит в нашу сторону черное облако, извергнутое трактором, и тогда лесные ароматы перебивает маслянистая вонь. Деревья раздались, и я увидел тот самый Нерли. Кособокие дома выпучились бельмами слепых окон. Нет ограды, нет полосы отчуждения, улочки давно захвачены лесом. Железка огибает поселок по краю. Небольшая станция. Замшелая избенка с просевшей крышей да перрон, покрытый вспучившимся под напором прущей наружу травы асфальтом. Двигатель умолк, и зазвенела тишина. Миг, и тишина заполнилась шелестом листьев и скрипом качающихся на ветру деревьев. Потом загомонили птицы. «Перекур, парни», — сказал выбравшийся из кабины леший и смачно зевнул. Я соскочил на перрон. «Устал?» — посмотрев, как я разминаю затекшие ноги, спросил Антон. «Есть немного», — признал я. «Ничего, дальше будет легче», — усмехнулся леший. «Курорт вам будет. Полчаса на отдых и вперед». После небольшого перекуса мы расслабились, каждый по-своему. Савка протирал замасленной тряпицей испачканный корпус трактора. От усердия даже язык высунул. Машина не стала чище, наоборот, покрылась жирными разводами, зато человек получил удовольствие. Леший мерил косолапыми шагами перрон, недоверчиво поглядывая на стену деревьев. Антон прикорнул у трактора. «Все при делах, лишь я сам по себе, как будто люди вокруг, а в то же время никому до меня нет дела». И снова заскреблась притаившаяся в душе тревога. «Это, наверное, потому, что я оказался слишком далеко от дома. Надо привыкнуть, и все пройдет. Никто ни о чем не беспокоится, значит, и мне беспокоиться не о чем, а надо бы мне отдохнуть, пока обстоятельства позволяют». Присел я на корточки рядом с избенкой, спиной в стену уперся. Неподалеку цветет кустистый чертополох, около него затеяли круговерть пчелы и бабочки, а я смотрю на это радостное мельтешение и чувствую, едва заметная внутренняя дрожь начинает стихать. Большеголовый, рыжеволосый мальчуган отчаянно рубится с гигантской колючкой. Бой неравный, чертополох выше пацана. Грубо пошитая рубашонка из черной, сально-блестящей ткани едва прикрывает худое тельце. Кроме рубашки никакой одежды на мальчике нет. День выдался на редкость яркий. Красочное и теплое лето. Небосвод расчерчен серыми лентами пылевых облаков. Где-то бушует гроза. Доносятся далекие раскаты. Мягкая травка щекочет босые ступни. В руке ореховый прутик, хотя на самом деле это сабля. И всем понятно, мальчик бьется не с чертополохом, а со злым чудищем. Вжик-вжик, и противник обезглавлен. И еще одна атака, и еще. Этот пацан, я, и мне 2 года. Я смотрю на мальчугана со стороны, но в то же время у меня получается видеть мир его глазами. Ощущение необычное и совсем не страшное. Рядом женщина. Зовут ее тетей Леной. Она гордится мной. Она — мама, какая ты молодая. Ты смотришь на меня, ты улыбаешься. Я хочу, чтобы ты увидела, какой я сильный, ловкий и смелый. Вжик-вжик, сверкает сабля, летят головы страшного противника. Из кустов малины выпархивает большая коричневая бабочка. Крылышки потрепаны, полет неровный, дерганый. Я любуюсь ей, затаив дыхание. Бом-бом-бом. Тягучий набат киселем растекается по поселку. И вот я на руках у мамы. Скорее, к большому двухэтажному зданию. Там безопасно. Там сильные мужчины с автоматами. Они защитят. Я обхватываю ручонками мамину шею. Мне хочется сказать, что скоро я вырасту, тоже стану большим и сильным. У меня будет оружие, которое громко стреляет. И я защищу маму от всех-всех-всех плохих людей на свете. И мама перестанет бояться. Но разговаривать я еще не могу. И свои мыслишки выражаю нежным. Дю-дю. Гул набата стих. На границе не стреляют, Значит, в этот раз обошлось. Высокий мужчина говорит, что ничего страшного не случилось, в убежище идти не обязательно. Это же Клыков, только без седины и морщин. На нем настоящая военная форма со звездочками на плечах, удивляюсь я, наблюдатель. Я, малыш, тянусь ручонкой к блестящей кокарде. Лицо Клыкова, почему-то, стареет, красивая форма превращается в залатанный ватник. Мама идет вслед за офицером, а у границы собираются люди. Они вооружены, они готовы биться насмерть. Еще нет ограды, не лезут из леса хищные твари, это будет после. Сейчас опасность, ватажники. Их осталось мало, и беспокоят они редко, но все же случается, от голодного отчаяния прут в поселок. Три ряда колючей проволоки, несколько сторожевых вышек, на них люди Клыкова. Они готовы стрелять по всему, что движется, но сейчас опасности не видно. Хлопец лет 10, застрявший в колючке, не выглядит опасным. Мальчик замер, руки подняты, на чумазом лице дорожки слез. Сквозь плач, как заклинание: «Не стреляйте, дяденьки, не стреляйте, дяденьки, не стреляйте! Стой, где стоишь, пацан, не шевелись!» — кричат ему. Люди режут колючку, ведут мальчишку. «Откуда ни возьмись, Терентьев! Кто такой? Как сюда попал? Почему один? Где родители?» — грозно вопрошает он. И тут я вижу, никакой это не мальчишка, девочка. Изможденная, сильно испуганная, чумазая девчонка. Она сбивчиво, давясь рыданием, пытается объяснить. Звать Олей, ее семья укрылась от бандитов в лесу, там было много людей, со всех окрестных деревень, а после пришли страшные звери. Люди решили спасаться в поселке, думали, здесь безопасно, только никто не дошел. Оле повезло, люди перешептываются, какие такие звери. Наверное, это бред испуганного ребенка. Скоро узнаете, ватажники будут вспоминаться, как милые проказники. Мама прижимает девочку к себе, а Терентьеву говорит: «Чего ты разорался?» Напугал девчонку, Ирод. И Коля: «Бедненькая, как же ты одна-то шла?» Через неделю Терентьев, словно извиняясь за грубость, подарит Оле кривобокую деревянную куклу. Он сам ее неумело смастерит. А сейчас хозяин, осекшись на полуслове, с недоумением смотрит на маму. Девочка взъерошилась, будто затравленный зверек, и прильнула к тете Лене, ища спасения от грубого мужчины. А потом наружу выплеснулся неудержимый плач. «Голодная, небось», — говорит мама. «Пойдем». Оля покорно идет за нами. И тогда начинаю реветь я, потому что детским умишком чувствую, мамины любовь и ласку, ранее предназначавшиеся мне одному, отныне придется делить с этой пришлой. «Подъем, лежебоки, хорош дрыхнуть. Видишь, Савка, какие вояки. Им лишь бы поспать, нас будут жрать, а эти не почешутся». Крик лешего бесцеремонно ворвался в сон. Я вскинулся, сердце затрепетало в испуганной скачке. Мир вокруг неприятно расплылся. На миг почудилось, он зыбок и призрачен. Дунь посильнее, разлетится тающими клочьями. Нереально реальный сон показался каменно прочным по сравнению с ускользающей реальностью. Проползло несколько секунд, и наваждение сгинуло. Взгляд сфокусировался на довольно ухмыляющейся физиономии лешего. Антон текучим движением поднялся на ноги, оружие в руках, а глаза шарит по сторонам. Не увидев опасности, лесник расслабился и закинул калаш на плечо. «Чего разорался? Шел бы ты лесом, лешак окаянный. Че людей пугаешь?» Антон подмигнул мне, мол, не робей. «А ты, Олег, чего нахохлился? Сон видел», — признался я. «Там все лучше, чем на самом деле. Ты, случаем, не переборщил с дурманом?» — ехидно поинтересовался Антон. «Мне, бывало, такое снилось. Язычок-то прикуси», — оборвал леший. «Чего встали? Поехали уже». Высоко забравшееся солнышко разогнало туман. Я поглядывал на деревья и кусты, иногда косился на небо. Мимо проплывали березы, реже осины, еще реже сосны да ели, а потом снова березы. Густой подлесок то подбирался к железной дороге, то раздавался в стороны, уступая место болотистым лужайкам или дурящим голову цветочными ароматами полянкам. Со столбов, некоторые повалены, другие еще пытаются держаться прямо, свесились обрывки проводов. Местами к проводам цеплялось что-то мохнатое и перепутанное. Вид у этого чего-то неопрятный и противный, напоминает бороду лешего, если ее намазать зеленой тиной. И, показалось, все не так, как должно быть. Известно же, что в лесу опасность может таиться за каждым кустом, и где она? Предчувствие опасности есть, а самой опасности не наблюдается. Наоборот, красотища. На вкус человека, не выходящего за ограду, Здесь слишком ярко и оживленно. Бабочки, цветочки, разукрашенные печушки, красивые ящерки, те, что носят на спине пестрые гребни, прыскают в стороны от трактора. Да сколько их, этих ящерок, в глазах рябит от разноцветной круговерти. Почуяв тепло, ящерицы залезли на рельсы и на камешки, расправили гребни, точно зонтики, друг перед другом красуются. Так, замерев, они могут целый день просидеть. Некоторые брешут, будто эти ящерки солнечным светом питаются, словно травка или кустики. Ерунда, днем зонтики тепло собирают, а как ночь приходит, у ящерок самая жизнь и начинается. А для того, чтобы свет кушать, надо быть зеленым, как трава. Хлорофилл уже зеленый, а ящерки нет. Это мне Архип объяснил, он мне много чего объяснил, и про ящерок, и про другие биологические чудеса.